Николай Семенович Лесков. Соборяне. Роман-хроника. Часть первая. Глава первая. Люди, житье-бытье которых составит предмет этого рассказа, суть жители Старгородской соборной Поповки. Это протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и диакон Ахилла Десницын. Годы ранней молодости этих людей, так же, как и пора их детства, нас не касаются. А чтобы видеть перед собой эти лица в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу старгородского духовенства, протоиерея Савелия Туберозова, мужем, уже пережившим за шестой десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом и тучен, но еще очень бодр и подвижен, в таком же состоянии душевные его силы. При первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Голова его отлично красива, ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и белы, как кудри Фидиева Зевса. Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной раздвоенной бороде отца протопопа и в его небольших усах, соединяющихся с бородой у углов рта, мелькает еще несколько черных волос, придающих ей вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца протопопа совсем черны и круто заломаны латинскими «эссами», сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума. В них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления. В них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искр гнева. Гнева не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека. В эти глаза глядела прямая и честная душа протопопа Савелия, которую он в своем христианском уповании верил быть и бессмертную. Захария Бенефактов, второй иерей Старгородского собора, совсем в другом роде. Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно, тому, сколь мало желает заявлять себе кроткий дух его, столь же мало занимает место его крошечное тело и как бы старается не отяготить собой землю. Он мал, худ, тщедушен и лыс. Две маленькие букальки серо-желтеньких волосинок у него развиваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как мышиный хвостик. Вместо бороды у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки. Ручки у него детские, и он их постоянно скрывает и прячет в кармашке своего подрясника. Ножки у него слабые, тоненькие, что называется соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко и сейчас же ищут место, куда бы им спрятаться от нескромного взора. По летам отец Захария немножко старше отца Туберозова и значительно немощнее его, но и он, так же как и протопоп, привык держаться бодро и при всех посещающих его недугах и немощах сохранил и живую душу, и телесную подвижность. Третий и последний представитель Старогородского соборного духовенства, дьякон Ахилла, имел несколько определений, которые будет не лишним здесь привести все, дабы при помощи их могучий Ахилла сколько-нибудь удобнее нарисовался читателем. Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына из синтаксического класса за великовозрастие и малоуспешие, говорил ему: «Эка ты, дубина какая, протяженно-сложенная!» Ректор по особым ходатайствам, вновь принявший Ахиллу в класс риторики, удивлялся, глядя на этого слагавшегося богатыря и, изумляясь его величине, силе и бестолковости, говорил: «Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиной называть, по елику в моих глазах ты по малости целый воз дров». Реген же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по извлечению его из риторики и зачислении на причетническую должность, звал его непомерным. «Бас у тебя, — говорил регент, — хороший, Точно пушка стреляет, но непомерен ты до страсти, так что через эту непомерность я даже не знаю, как с тобою по достоинству обходиться. Четвертое же, самое веское из характерных определений дьякону Ахилле было сделано самим архиереем, и притом весьма памятный для Ахиллы день, именно в день изгнания его, Ахиллы, из архиерейского хора и посылки на дьяконство в старый город. По этому определению дьякон Ахилла назывался «уязвленным». Здесь будет уместно рассказать, по какому случаю стало ему приличествовать сие последнее название «уязвленного». Дьякон Ахилла от самых лет юности своей был человек весьма веселый, смешливый и притом безмерно увлекающийся. И мало того, что он не знал меры своим увлечениям в юности, мы увидим, знал ли он им меру и к годам своей приближающейся старости. Несмотря на всю непомерность баса Ахиллы, им все-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и самого залетного верха и забирал под самую низкую октаву. Одно, чем страшен был регенту непомерный Ахилла, это увлекательностью. Так он, например, во всеношной никак не мог удержаться, чтобы только трижды пропеть «Свят Господь Бог наш», а нередко врывался в увлечении и пел это один-одинешенек четырежды, и особенно никогда не мог вовремя окончить пение многолетий. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые потому можно было предвидеть, против увлекательности Ахиллы благоразумно принимались меры предосторожности, избавлявшие от всяких напастей самого дьякона и его вокальное начальство. Поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дергать Ахиллу за полы или осаживать его в благопотребную минуту вниз за плечи. Но недаром сложена пословица, что на всякий час не обережешься. Как нетщательно и любовно берегли Ахиллу от его увлечений, все-таки его не смогли совсем уберечь от них, и он самым разительным образом оправдал на себе то теоретическое положение, что «тому нет спасения, кто в самом себе носит врага». Один большой из двунадесятых праздников Ахилла, исполняя причастный концерт, должен был делать весьма хитрое басовое соло на словах «И скорбь ми уязвлен». Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушало Ахилле много забот. Он был неспокоен и тщательно обдумывал, как бы ему не ударить себя лицом в грязь и отличиться перед любившим пение, преосвященным и перед всей губернской аристократией, которая соберется в церковь. И зато справедливость требует сказать, что Ахилла изучил это соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по своей комнате, то по коридору или по двору, то по архиерейскому саду или по загородному выгону, и все распевал на разные тоны. «Уязвлен, уязвлен, уязвлен». И в таких беспрестанных упражнениях дождался, наконец, что настал и самый день его славы, когда он должен был пропеть свое «уязвлен» перед всем собором. Начался концерт. Боже, как велик и светло сияющий стоит с нотами в руках огромная Ахилла. Его надо было срисовать. Пером нельзя его описывать. Вот уже прошли знакомые форшлаги, и подходит место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт своего соло уязвлен и, дождавшись своего темпа, видит поднимающуюся с камертоном регенскую руку. Ахилла позабыл весь мир и себя самого, и удивительнейшим образом, как труба архиерейская, то быстро, то протяжно возглашает. «И скорбьми уязвлен, уязвлен, уязвлен, уязвлен, уязвлен». Силы останавливают Ахиллу от непредусмотренных излишних повторений, и концерт кончен. Но не кончен он был в увлекательной голове Ахиллы, и среди тихих приветствий, приносимых владыке, подходящую к его благословению аристократии, словно трубный глаз с неба, с клироса снова упал вдруг уязвлен, уязвлен, уязвлен. Это поет ничего не понимающий в своем увлечении Ахилла. Его дергают, он поет. Его осаживают вниз, стараясь скрыть за спинами товарищей. Он поет, уязвлен. Его, наконец, выводят вон из церкви, но он все-таки поет уязвлен. «Что тебе такое?» — спрашивают его с участием сердобольные люди. Уязвлен, воспевает, глядя всем им в глаза. Ахилла и так и остается у дверей притвора, пока струя свежего воздуха не отрезвила его экзальтацию. В сравнении с протоиереем Туберозовым и отцом Бенефактовым, Ахилла Десницын может назваться человеком молодым, но ему уже далеко за 40, и по смоляным черным кудрям его пробежала сильная проседь. Роста Ахилла огромного, силы страшной, в манерах угловатый резок, но при всем этом весьма приятен. Тип лица имеет южный и говорит, что происходит из малороссийских казаков, от коих он и в самом деле как будто унаследовал беспечность и храбрость и многие другие казачьи добродетели.